Гидропоника. Выращивая рассаду в условиях городской квартиры, приходится чаще делать уборку, поскольку ящики на подоконнике – это дополнительный источник грязи. При поливе влага может потечь на пол, и не всегда мы это замечаем сразу. Многие садоводы отказались от привычного натурального грунта и взамен его перешли на гидропонику. Более того, во многих современных теплицах овощи выращивают с помощью гидропоники на искусственных субстратах. Гидропоника заключается в помещении корней растений в инертный субстрат. Как правило, это керамзит, минеральные вещества, перлит. Растения растут и развиваются за счет полива и раствора минеральных веществ. При использовании гидропоники следует четко придерживаться инструкций по поливу, иначе растения будут перекормлены и рассада погибнет. Поэтому не стоит слепо доверять современным технологиям, иногда в домашних условиях проще применять обычные методы выращивания рассады, которые раньше никогда не подводили.